Игры с вибро-яйцом. Маша. Молодая женщина проснулась утром с приятным покалыванием во всем теле. Все-таки ей достался один из самых лучших шефов в мире. Мало того, что он платит ей просто запредельную зарплату, так еще и трахает отлично. А потом Маша вспомнила, о чем он ее попросил. Итак, у нее в кабинете имелась камера видеонаблюдения, через которую Егор Дмитриевич наблюдал за ней. И видел, как она мастурбировала себе вибратором на рабочем месте. Конечно, вибратор – это не все, что она могла показать этому мужчине. В ее арсенале было много средств, которыми Маша способна заводить мужчин. Маша потянулась в постели и тихо засмеялась. Низ ее живота налился приятной тяжестью, а из влагалища начала обильно выделяться влага. Неужели она теперь способна заводиться от одной только мысли о сексе? Девушка встала с постели и подошла к высокому зеркалу в своей спальне. Она смотрела на свое отражение, голое, подтянутое тело, высокая пышная грудь. Маша сжала руками груди, перекатывая между пальцами острые темные сосочки. Она была возбуждена, но решила, что прибережет возбуждение для сегодняшнего рабочего дня. Девушка приняла душ, оделась, поцеловала в лоб сынишку и ушла. Ее путь к работе сегодня пролегал через секс-шоп, в котором Маша планировала основательно закупиться, чтобы было чем удивить шефа. Маша заходила в офис с видом королевы. Руку приятно тяготила сумка, полная игрушек из секс-шопа. Она поймала себя на мысли, что даже своему ребенку не покупала столько игрушек, сколько брала для своего удовольствия. Ее секретарша сдержанно поздоровалась, провожая девушку завистливым взглядом. Маша же обворожительно ей улыбнулась. «Да, я умею пользоваться своим телом. Я красива, желанна. Пусть завидуют», – думала молодая женщина, входя в свой кабинет. Маша сразу окинула взглядом кабинет. Маленькая камера видеонаблюдения была пристроена сразу в углу, напротив ее кресла. Молодая женщина улыбнулась, поставила сумку на стол и начала доставать из нее то, что купила в секс-шопе. На стол легли анальные шарики, вибро-яйцо, дилдо огромных размеров, несколько разнообразных вибраторов, сексуальное нижнее белье и портупея. Последний элемент Маша намеренно взяла меньшего размера, чтобы обтягивал ее тело, выделяя груди. Интересно, смотрит ли сейчас Егор Дмитриевич? Встал ли у него член при виде того, что я принесла? Думала Маша, сев в свое кресло. Она начала складывать покупки в нижний ящик стола, все время поглядывая на камеру. На ее мобильный телефон пришло сообщение. Она даже не глядя догадалась, что оно от шефа. «Вибро-яйцо в попу. Хочу, чтобы ты ходила с ним весь день», — говорилось в сообщении. Маша опять посмотрела на камеру, посылая своему наблюдающему воздушный поцелуй. Маша достала из сумки смазку в ярком розовом флаконе. Поставила на стол, а затем встала. Расстегнула свою юбку, скидывая ее на пол. Кружевные трусики-стринги черного цвета почти полностью промокли от возбуждения. Маша повернулась попой к камере, согнулась и повела ягодицами. «Ты дрочишь?» – подумала она, медленно стягивая с себя трусики. Девушка подумала о том, что забыла закрыть дверь кабинета. «Ну и пусть. Тем веселее будет, если кто-то застанет ее». Маше стесняться было нечего, она под крылом своего шефа. А пересудов молодая женщина не боялась. В городе о ней все равно знали. Вибро-яйцо оказалось мягким и приятным на ощупь. Маша выдавила на него немного смазки, обмазала по кругу и поднесла к лицу, принюхиваясь и улыбаясь. Так она дразнила своего шефа, наблюдающего через камеру. Хорошо, что она выбрала яйцо не самого большого диаметра, а иначе, даже с ее разработанной анальной дыркой, большое устройство точно бы в нее не вошло. Маша согнулась, подставляя попу под камеру. Одной рукой она разводила ягодицы, а второй стала пропихивать в себя игрушку. Сфинктер моментально отозвался сжатием, а потом расширился, когда вибро-яйцо легко скользнуло внутрь. Маша ощутила легкий дискомфорт, который следом сменился предвкушением. Это была не жесткая анальная пробка. Ощущения должны быть приятными. Девушка пощупала рукой хвостик, который торчал из ее дырки. Взяла в руки телефон, настроила управление, и вибро-яйцо отозвалось нежной вибрацией. От неожиданности Маша даже вздрогнула. С губ невольно сорвался стон. Она выпрямилась, стенки анального прохода сжались вокруг вибро-яйца. Вибрации прошлись по всему телу девушки, соски от возбуждения набухли под тканью бюстгальтера. Маша взяла с пола трусики и бросила их в нижний ящик. Натянула юбку, вздрагивая от вибраций. Теперь оставался вопрос в другом – как ей сидеть? Вибро-яйцо, конечно, было мягким и отдавало приятными вибрациями, но сидеть все же было дискомфортно. Маша попыталась сесть в кресло, сфинктер инстинктивно расширился, и вибрации ударили в голову. Девушка тяжело застонала, крепко держась за край стола. Ей хотелось выгнуться, усилить вибрации, подставляя свою попу под камеру. Но рабочий день уже начался, к ней в кабинет потянулись люди, которым вдруг резко понадобились разные документы. Маша старалась полусидеть в кресле, отчего сотрудники поглядывали на нее как-то странно. А потом пришло очередное сообщение от шефа, в котором он потребовал увеличить вибрации яйца в анусе. Маша тяжело сглотнула. Она и так была на пределе. Из ее вагины обильно сочилась влага, попадая на внутреннюю сторону бедра. Девушка вся была мокрая, на грани оргазма. Но она выполнила то, что ей сказал Егор. Увеличив вибрации, она повернула телефон к камере и показала, что все сделала так, как он хотел. Теперь сотрудники, приходящие к ней в кабинет, смотрели совсем странно. И Маша понимала, почему. Даже она слышала эти глухие вибрации в тишине кабинета. Ее мысли начинали путаться. Маша не с первого раза смогла что-то кому-то сказать. Она провела с вибро-яйцом в попе все время до обеда, пока игрушка не разрядилась. Ей пришлось сильно потрудиться, чтобы достать ее из своего ануса, при этом не вызвав подозрений. Маша потерлась влажными салфетками, однако влаги из ее влагалища было так много, что она липла к внутренней стороне бедра. Молодая женщина ожидала, что после такого шоу Егор Дмитриевич захочет вызвать ее в свой кабинет, чтобы трахнуть. Но он не написал ей ни в обед, ни после обеда. Лишь когда время пришло к окончанию рабочего дня, Егор лично появился в ее кабинете, сверкая, как серебряная монета. «У меня сегодня деловая встреча с партнерами», – начал он, когда вошел в кабинет и закрыл дверь на ключ. У Маши все внутри затрепетало, низ живота стянуло в приятном ожидании. «Хотел бы, чтобы ты поехала со мной». «В качестве кого?» – спросила девушка. Егор уже приблизился, не давая ей встать с кресла. Опустился на колени и начал своими руками задирать ей юбку, оглядывая промокшую промежность, не скрытую трусиками. Маша широко расставила ноги, чтобы его пальцы начали исследовать ее пещерку. «В качестве сопровождающего сотрудника моей компании», – сказал Егор Дмитриевич. Он запустил в ее исходящее влагой влагалище сначала один палец, а затем добавил два. Маша выгнулась на кресле, проползая попой вперед, чтобы расставить ноги еще шире. Пальцы мужчины следовали ее вагину, расширяли ее и проталкивались дальше. По кабинету разнесся приятный чавкающий звук. «Там такие упертые партнеры!» Продолжил дальше Егор. У Маши в ушах стучала кровь. Казалось, что ее чем-то накрыли, и теперь она плохо слышит. «Покоришь их своей красотой, отвлечешь, чтобы они подписали мне документы». «Да». Простонала Маша, находясь на пределе. Весь день она сдерживала свой оргазм, как могла, но пальцы мужчины внутри нее, казалось, разрывали ее на куски, в приятном смысле этого слова. «Надень ту красивую портупею, которую ты спрятала у себя в ящике», сказал Егор Дмитриевич, целуя коленку молодой женщины. Его пальцы увеличили темп долбежки. И не прячь свои сиськи. Они недостойны того, чтобы ты скрывала их под кружевным безобразием. Машу хотели использовать как красивую куклу, но она не возражала, если от этого зависело ее благополучие и удовлетворение своей похоти. Девушка любила дразнить мужчин, так почему бы этим не воспользоваться? Оргазм взорвался в ее организме, выходя вместе с дрожанием и громким стоном. Егор смотрел на нее снизу вверх и улыбался. «Я согласна с вами поехать», — сказала Маша, когда шеф вынул из нее свои пальцы. Клитор до сих пор сокращался от приятных ощущений. «Тогда собирайся. Я зайду за тобой позже». Маша провожала Егора довольной улыбкой. «Интересно, что ее ждало на этой встрече?»